Некрасов говорил, мечтательно прикрыв прищуренные глаза белесыми, выгревшими на солнце ресницами, как-то поособенно вкусно причмокивая толстыми вывернутыми губами. А Лопахин, вслушиваясь в его неторопливую речь, все выше поднимал косо изогнутую левую бровь и под конец не выдержал, с наигранной веселостью воскликнул: «Да ты, Некрасов, оказывается, чудак!» «Чудак не я, а баран. Он до Покрова матку сосет, и глаза у него круглые. А я какой же чудак? Нет, это ты по ошибке». «Ну тогда ты уже не чудак, а кое-что похуже», — проговорил Лопахин раздельно и с той зловещей сдержанностью, которая всегда у него предшествовала вспышке гнева. «Какой есть, теперь не переделаешь, поздновато», — с легким вздохом ответил Некрасов. «И ничего тут чудного нету. Мне один парень из этой дивизии, какая оборону заняла, рассказывал. Формировались они в городе Вольске, и там присватался он к одной гражданочке. А у той гражданочки муж ушел в армию, а в хозяйстве 3 дойных козы остались. Так, говорит, не житье ему было, а сплошная масленица. С того ли козьего молока или с какой другой причиной, но только за месяц поправился он на 6 килограммов. Вот это, я понимаю, оторвал парень. Все равно как на курорте». «Да ты никак совсем очумел», — злобно сказал Лопахин. «Ты слышишь, ушибленный человек, где бой идет?» «Не глухой пока, слышу». «Так о чем же ты говоришь? О каких зитьях? О каком отдыхе?» Лопахина прорвало, и он выругался, не переводя дыхания, так длинно и с такими непотребными и диковинными оборотами речи, что Некрасов, не дослушав до конца, вдруг блаженно заулыбался, закрыл глаза и склонил на правое плечо голову, словно упиваясь звуками сладчайшей музыки. «Ах, язви тебя! Да чего ж ты складно выражаешься, с восхищением, с нескрываемым восторгом», — сказал он, когда Лопахин, облегчившись, силой втянул в себя воздух. Недавнюю сонную усталость с Некрасова будто рукой сняло, и он торопливо заговорил, изредка с улыбкой поглядывая на Лопахина: «Ну и силен же ты, браток! Уж на что в нашей роте в 41-м году младший политрук Астахов был мастер на такие слова? До чего красноречив был, а все-таки куда ему до тебя? И близко не родня. Не удавались ему покойничку кое-какие коленцы, не вытанцовывались они у него, а красноречив был, словоохотлив, спасу нет. Бывало, подымет нас в атаку, а мы лежим. И вот он повернется на бок, кричит: «Товарищи, вперед на проклятого врага, бей фашистских гадов!» Мы обратно лежим, потому что фрицы такой огонь ведут, ну не продохнешь. Они же знают, стервицы, что не мы, а смерть ихняя в 100 шагах от них лежит. Они же чуют, что нам вот-вот надо подыматься. И тут Астахов подползет ко мне или к какому другому бойцу, даже зубами заскрипит от злости: «Вставать, думаешь, или корни в землю пустил? Ты человек или сахарная свекла?» Да лежачи как ахнет по всем этажам и пристройкам. А голос у него был представительный, басовитый такой, с раскатцем. Тут уж вскакиваем мы, и тогда фринцам солоно приходится. Как доберемся, мясо из них делаем. У Астахова всегда был при себе полный набор самых разных слов. И вот прослушаешь такое его художественное выступление, лежачи в грязи, под огнем, а потом мурашки у тебя по спине по-блошиному запрыгают, вскочишь, и словно ты только что 400 грамм водки выпил, бежишь к фрицевой траншее. Не бежишь, учти, а на крыльях летишь. Ни холоду не сознаешь, ни страху. Все позади осталось. А наш Астахов уже впереди маячит и гремит, как гром небесный: «Бей, ребята, так их и разэдак!» Ну, как было с таким политруком не воевать? Он сам очень даже отлично в бою действовал и штыком, и гранатой. А выражался еще лучше, с выдумкой, с красотой выражался. Речь начнет говорить, захочет всю роту, до слезы доведет жалостным словом. Захочет дух поднять, и все на животах от смеха ползают. Ужасно красноречивый был человек. «Постой-ка, при чем тут красноречие?» — попытался прервать Некрасова озадаченный Лопахин. Но тут, увлеченный воспоминаниями, досадливо отмахнулся: «Не перебивай, слушай дальше. Этого Астахова, ежели хочешь знать, все нации понимали и уважали. Вот какой он был человек. Даром, что не кадровый, не шибко грамотный, из себя пожилой, а боевой был ужасно. Еще за гражданскую войну орден Красного Знамени имел. Так-то, браток. Ну и любили же его в роте, этого Астахова, страсть. За смелость любили, за его душевность к бойцам, а главное, за откровенное красноречие. Когда похоронили его возле села Красный Кут, вся рота слезами умылась. Пожилые бойцы и те плакали, как малые дети. Все нации, какие в роте были, не говоря уже о нас, русских, подряд плакали, и каждый на своем языке об нем сожалел. А ты, Лопахин, говоришь, при чем, дескать, тут красноречие? Нет, браток, красноречие при человеке великое дело, и нужное слово, ежели оно вовремя сказано, всегда дорогу к сердцу найдет, я так понимаю». Совершенно сбитый с толку, Лопахин слушал товарища, изумленно пожимая плечами и изредка поглядывая в недоумении то на Копытовского, то на дремавшего Стрельцова, и на лице его явно отражалось так несвойственное ему выражение растерянности. Он никак не предполагал, что его ругательство произведет такое впечатление, и не ожидал столь восторженного восприятия от Некрасова, который всегда казался ему человеком черствым и равнодушным к яркому слову. Некрасов все еще задумчиво и мягко улыбался, погруженный в воспоминания, а Лопахин, растерянно потирая щеку с въевшейся в поры угольной пылью, уже говорил: «Послушай, дружище, да не об этом разговор. Дело не в красноречии, но его к черту с красноречием. Дело в том, что немец уже миновал нас и, как видно, на Волгу режет, а там Сталинград. Тебе это понятно?» «Очень даже понятно. Это он непременно туда, сволочь, нацеливается. Это он, паразит, туда хочет рвануть. Ну вот. А ты о чем мечтаешь? Какой же дьявол из дитя сейчас устраивается, об отдыхе думает? Ты эту дурь, Некрасов, из головы выбрось. Это у тебя помрачение мозгов не иначе от того, что ты сегодня на сырой земле спал. А ты на перине? Все нынче на сырой земле спали. А вот только тебе одному в голову ударило жениться. Нет, как хочешь, это у тебя от сырости». «От какой там к бесу сырости?» — с досадой сказал Некрасов. «От того, что сильно устал я за год войны, вот от чего, ежели хочешь знать. Да что на мне, свет клином сошелся? Желательно тебе оставайся, а меня нечего агитировать, я сам с детства политически грамотный. Ну, останемся мы с тобой, ну и мокро мы двое наделаем, фронт удержим, как бы не так. Я, Лопахин, с первых дней войны эту серую беду трепаю». Некрасов похлопал по скатке широкой ладонью, тусклые глаза его неожиданно оживились и заблестели светло и жестко. «Имею я право на отдых или нет?» «Когда как?» — уклончиво ответил Лопахин. «Нет, ты не виляй, ты говори. Сейчас нет». Лопахин сказал это твердо и опять посмотрел в глаза Некрасова прямым, немигающим взглядом. Некрасов улыбнулся немного вкось и, словно бы ища сочувствия и поддержки, подмигнул Копытовскому, внимательно следившему за разговором. «Ага, сейчас нет. А когда же? После первого ранения я и опомниться не успел, как из санбата сразу попал в часть. После второго уже в тылу прохожу гарнизонную комиссию, ну, думаю, теперь-то уж наверняка на недельку домой отпустят. Как бы не так, черта лысого пустили. С пересыльного обратно загремел на фронт. После третьего ранения отлежался в армейском госпитале и снова в часть. И так катаюсь круглый год на этой бесплатной карусели. До каких же пор можно так веселиться пожилому человеку? А года мои, учти, не молоденькие. Воевать, значит, устарел, а жениться самое впору. Да разве я к бабе думаю пристать от молодой прыти? От нужды, глупый ты человек. Мне эта проклятая пшенная каша из концентратов все печенки-селезенки проела. С еще большей досадой вскричал Некрасов. А тут и здоровьишко после трех ранений пошаливает. «Воевать, значит, здоровья не хватает, а в зитья идти как раз», — снова спросил Лопахин, и все с тем же серьезным видом. Копытовский фыркнул, как лошадь, почуявшая овес, и закрыл рот рукою. А Некрасов внимательно посмотрел на Лопахина и сказал: «Слыхал я в госпитале, что есть одна такая паскудная болезнь под названием рак желудка». Лопахин ехидно сощурился. «Это не у тебя ли рак?» «У меня его нету. А вот ты, Лопахин, и есть эта самая болезнь. Но разве можно с тобой говорить, как с человеком? Всегда ты с разными подковырками, с подвохами, с дурацкими шуточками. Желудочный рак ты на двух ногах, а не человек. Обо мне можно не говорить, не стоит. Давай лучше о тебе. Чем же твое здоровье пошатнулось? На что жалуешься, бравый ефрейтор? Отвяжись. Ну тебя к черту. Нет. На самом деле, что у тебя со здоровьем? Ты же не доктор. Чего я тебе буду рассказывать?» Видимо, колеблясь, нерешительно проговорил Некрасов. Лопахин сделал аккуратную крученку, передал кисет Некрасову и, случайно глянув на него, тихо ужаснулся. Некрасов оторвал от газеты лист в добрую четверть длиной, щедро насыпал табаку и уже сворачивал толстенную папиросу. «Постой!» – испуганно воскликнул Лопахин, хватаясь за кисет. «Этот не пойдет! Что это ты заделываешь ее такую чрезвычайную, с палец толщиной? У меня своей табачной фабрики в вещевом мешке не имеется, отсыпай половину». «А я тонкие из чужого табаку крутить не умею», – спокойно сказал Некрасов. «Так давай я тебе сверну, слышишь? Нет-нет, не тронь, а то рассыпешь, я сам». Некрасов торопливо отвел руки в сторону и стал старательно слюнить шероховатый край листка, из-под лобья искоса поглядывая на Лопахина. «Действительно силен ты на чужбинку сигары вертеть». Лопахин огорченно крякнул и покачал головой, разглядывая и взвешивая на руке сразу отощавший кисет. «Из своего я делаю малость потоньше». Все с тем же невозмутимым спокойствием сказал Некрасов и потянулся за огоньком. Они прикурили от одной спички и помолчали, поглядывая друг на друга с явным недружелюбием. Стрельцов в начале разговора внимательно следил за меняющимся выражением лица Лопахина и Некрасова. Но вскоре ему это наскучило. Он положил под голову свернутую плащ-палатку, прилег, чувствуя знакомую нездоровую усталость во всем теле, подкатывающую к горлу тошноту. Он знал, как длительно бывают солдатские разговоры в часы вынужденного безделья, и хотел уснуть, но сон не приходил. В ушах звенело тонко и неумолчно, ломило виски. Глухая мертвая немота простиралась вокруг, и от этого все окружающее казалось нереальным, почти призрачным. Стрельцов все еще никак не мог освоиться со своим новым состоянием, не мог привыкнуть к внезапной потере слуха. Он видел, как молча шевелились над его головой плотные до глянца, омытые ночным дождем листья, как над кустом шиповника беззвучно роились шмели и дикие пчелы, и, может быть, потому, что все это происходило перед глазами, лишенное живого разноголосого звучания, у него слегка закружилась голова, и он закрыл глаза и стал привычно думать о прошлом, о той мирной жизни, которая так внезапно оборвалась 22 июня прошлого года. Но как только он вспомнил детей, тревога за их судьбу, не покидавшая его в последнее время, снова сжалась сердце, и он вдруг неожиданно для самого себя протяжно застонал и испуганно открыл глаза. Лопахин по-прежнему сидел чуть сгорбившись, положив на острые углы коленей широкие литые кисти рук, но в лице его уже не было недавней озлобленности и скрытого напряжения. Светлые бесстрашные глаза его лукаво и насмешливо щурились. В углах тонких губ таилась улыбка. Стрельцову было знакомо это выражение лопахинского лица. И он невольно улыбнулся, подумал, наверное, этого тюленя Некрасова разыгрывает. Вскоре Стрельцов забылся тяжелым, безрадостным сном, но еще и во сне запрокинутая голова его судорожно подергивалась, а сложенные на груди руки тряслись мелкой, лихорадочной дрожью. Некрасов долго смотрел на него, молча глотал табачный дым, трудно двигая кадыком, потом бросил под ноги обжигавшие пальцы окурок, сказал, какой же из него боец будет. Горькое горе, а не боец. Погляди, как его контузия трясет. Он и автомата в руках не удержит, а ты его сманиваешь оставаться на передовой. Прыти у тебя много, Лопахин, а ума меньше. Ты за других не говори, ты лучше... «Про свою тайную болезнь расскажи», — усмехнулся Лопахин и выжидающе посмотрел в загорелое, шелушащимися скулами лицо Некрасова. «Смеяться тут не над чем», — обиженно сказал Некрасов. «Тут смех плохой. У меня, ежели хочешь знать, окопная болезнь, вот что». «Первый раз слышу». «Это что ж такое за штука?» — с искренним изумлением спросил Лопахин. «Что-нибудь такое, этакое?» Некрасов досадливо поморщился. «Да нет, вовсе не то, об чем ты по глупости думаешь. Это болезнь не телесная, а мозговая». «Мозговая?» – разочарованно протянул Лопахин. «Чепуха. У тебя такой болезни быть не может. Не на чем ей обосноваться. Почвы для нее нет. Почвы. Какая она из себя? Говори, чего тянешь?» – нетерпеливо прервал с недаемым любопытством Копытовский. Некрасов пропустил мимо ушей язвительное замечание Лопахина, долго водил сломанной веточкой по песку, по голенищам своих старых изношенных кирзовых сапог, потом нехотя заговорил. «Видишь, как оно получилось. Еще с зимы стал я примечать за собой, что чего-то я меняюсь характером. Разговаривать с приятелями мне стало неохота, бриться, мыться и другой порядок, и наблюдать за собой то же самое. За оружием, прямо скажу, следил строго, а за собой просто никак. Не то чтобы подворотничок там пришить или другое чего сделать, чтобы в аккуратности себя содержать, а даже как-то претерпелся и, почитай, 2 месяца бельишко не менял и не умывался как следует. Один бес, думаю, пропадать, что умытому, что неумытому. Словом, в тоску ударился и запсиховал окончательно. Живу как во сне, хожу как испорченный. Лейтенант Жмыхов и штрафным батальоном мне грозил. И как только не взыскивал, а у меня одна мыслишка: дальше фронта не пошлют, ниже рядового не разжалуют. Как есть одичал я, товарищей сторонюсь, сам себя не угадываю, и ничегошеньки-то мне не жалко, ни товарищей, ни друзей, не говоря уже про самого себя. А весной, помнишь, Лопатин, когда перегруппировка шла, двигались мы вдоль фронта и ночевали в Семеновке. Ну так вот, тогда первый раз со мной это дело случилось. Полроты в одной избе набилось, спали и валетами, и сидя, и по-всякому. В избе духота, жарище, надышались, сил нет. Просыпаюсь я по мелкой нужде, встал, и возомнилось мне, будто я в землянке. И чтобы выйти, надо по ступенькам подняться. В памяти был, точно помню, а полез на печку. А на печке ветхая старуха спала. Ей, этой старухе, лет 90 или 100 было. Она от старости уже вся мохом взялась. Копытовский вдруг как-то странно икнул, побагровел до синевы, задыхаясь, закрыл лицо ладонями. Он смотрел на Некрасова в щелку между пальцами, одним налитым слезою глазом, и молча трясся от сдерживаемого смеха. Некрасов осекся на полуслове, нахмурился. Лопахин, свирепо шевеля губами, незаметно для Некрасова показал Копытовскому узловатый, побелевший в суставах кулак, сказал: «Давай дальше, Некрасов, давай, не стесняйся, тут кроме одного дурака все понятливые». Отвернувшись в сторону, смешливый Копытовский урчал, хрипел и тоненько взвизгивал, стараясь всеми силами подавить бешеный приступ хохота. Потом притворно закашлялся. Некрасов выждал, пока Копытовский откашляется, сохраняя на помрачневшем лице прежнюю серьезность, продолжал. «Понятное дело, что эта старуха сдуру возомнила. Я стою на приступочке печки, а она, божья старушка, рухлядь эдакая шелудивая, с просонок, да с испугу, конечно, разволновалась, и этак жалостно говорит: «Кормилец мой, что же ты удумал, проклятый сын?» А сама меня валенком в морду тычет. По старости лет эта бубновая краля даже на горячей печке в валенках и в шубе спала. И смех и грех, ей-богу. Но тут, как она меня валенком по носу достала 2 раза, я опамятовался и поспешно говорю ей: «Бабушка, не шуми, ради бога, и перестань ногами махать, а то не ровен час, они у тебя при такой старости отвяжутся». Ведь это я с просонок нечаянно подумал, что из землянки наверх лезу, а потому и забухался к тебе. Извиняюсь, говорю, бабушка, что потревожил тебя, но только ты за свою невинность ничуть не беспокойся, холера тебя возьми. С тем и слез с приступка. Сосна меня покачивает, как с похмелья, а у самого уши огнем горят. Мать честная, думаю, что же это такое со мной получилось? А ежели кто-нибудь из ребят слыхал наш с бабушкой разговор, тогда что? Они ж меня через эту старую дуру живьем в могилу уложат своими надсмешками. Не успел подумать, а меня кто-то за ногу хватает. Возле печки спал майор-связист. Это он проснулся, фонарик засветил, строго спрашивает: «Ты чего? В чем дело?» Я ему по форме доложил, как мне поблазнилось, будто я в землянке, и как я нечаянно потревожил старушку. Он и говорит: «Это у тебя, товарищ боец, окопная болезнь. Со мной тоже такая история была на Западном фронте. Дверь направо, ступай. Только смотри, куда-нибудь на крышу не заберись со своей нуждой, а то свалишься оттуда и шею к черту сломаешь». По счастью, никто из ребят не слыхал нашего разговора. Все спали с усталости без задних ног. И все обошлось благополучно. Но только с той поры редкую ночь не воображаю я себя в землянке или в блиндаже, или в каком-нибудь ином укрытии. Вот ведь пропасть какая. Ежели по боевой тревоге подымут, сразу понимаю, что и к чему. А по собственной нужде проснусь, непременно начинаю чудить. На прошлой неделе, когда в Стукачевом ночевали, в печь умудрился залезть. Ведь это подумать только, в печь. Настоящий сумасшедший и то такого номера не придумал бы. чуть не задушился там. Куда ни сунусь, нету выхода, да и шабаш. А задний ход дать не соображаю. Уперся головой в кирпич, лежу. Кругом горелым воняет. Ну, думаю, вот она и смерть моя пришла. Не иначе снарядом завалила. Был у меня такой случай, и завалило нас в блиндаже в ноябре прошлого года. Ежели бы товарищи тогда в скорости не отрыли, теперь бы уже одуванчики на моих костях росли. И вот скребу ногтями кирпич в печке, дровишки раскидываю, помалу шебаршусь, а сам диким голосом окликаю: «Товарищи дорогие, живой кто остался, давайте откапываться своими силами». Никто не отзывается. Слышу только, как сердце у меня с перепугу возле самого горла бьется. Поискал руками. Лопатки на поясе при мне нету. Всем остальным ребятам, думаю, как видно, концы. А один я не откопаюсь голыми руками. Ну, тут я, признаться, заплакал. Думаю, вот какой неважной смертью второй раз помирать приходится. Провались ты пропадом и с войной такой. Только слышу, кто-то за ноги меня тянет. Оказалось, это старшина. Вытянул он меня волоком, а я в потемках, конечно, не угадываю его. Встал на ноги и обрадовался страшно. Обнимаю его, благодарю, спасибо, мол, великое тебе, дорогой товарищ, что от смерти спас. Давай скорее остальных ребят выручать, а то пропадут же, задохнутся. Старшина с просонок ничего не понимает, трясет меня за плечи и шепотом потихонечку спрашивает: «Да вас сколько же в одну печь набилось и за каким чертом?» А потом, когда спекнул, в чем дело, вывел меня в сени, матом перекрестил вдоль и поперек и говорит: «Три войны ломал, всякое видывал, а таких лунатов, какие не по крышам, а по чужим печам лазят, встречаю первый раз. Ты же видел, — говорит, — что хозяйка еще засветло все съестное из печи вынула и дров на затоп наложила, за каким же ты дьяволом туда лез?» Я очухался и начал было объяснять ему про свою окопную болезнь, а он и слушать не желает. Почесался немного, позевал и медленно так на своем сладком украинском языке говорит: «Брешешь, вражий сын, завтра получишь два наряда за то, что мародерничал в печи, мирное население хотел обидеть, а еще два наряда за то, что не там ищешь, где надо. Топленое молоко и щи, какие от ужина остались, хозяйка еще с вечера в погреб снесла. Солдатской наблюдательности в тебе и ни на грош нету». Копытовский захохотал и, забывшись, снова хлопнул себя по голой ляжке. «Да чего же правильно решил старшина? Это ж не старшина, а просто Верховный суд». Некрасов мельком неодобрительно взглянул на него. И все так же размеренно и спокойно, будто рассказывая о ком-то постороннем, продолжал: «И какие средства я не пробовал, чтобы по ночам не просыпаться, ничего не помогает. Воды по суткам в рот не брал, горячей пищи не потреблял, один бес. Перед рассветом вскакиваю, как по команде смирно, и тогда пошел блудить. И вот хотя бы нынешней ночью проснулся перед зарей, дождь идет, ноги мокрые. Сквозь сон, сквозь эту вредную окопную болезнь, думаю, натекло в землянку. Надо бы с вечера отводы прорыть для воды. Встал, пошарил руками дерево, а того невдомек, что мы с Майбородой под тополем спали. Щупаю дерево и про себя мечтаю, что это стенка, а сам ступеньки ищу, хочу наверх лезть. По нечаянности, когда вокруг тополя ходил, наступил этой Майбороде на голову. Эх, и шуму же он мне наделал, страсть. Вскочил, откинул плащ-палатку, плюется, а сам ругается: муха не пролетит. Ты, говорит, псих такой и сякой, ежели окончательно свихнулся и по ночам на деревья лазишь, так, по крайней мере, не топчись по живым людям, не ходи по головам, а то вот возьму винтовку, да штыком тебя на дерево подсажу. Так и засохнешь на ветке, как червивое яблоко». А до того ему, идиотскому дураку, непонятно, что наступил я на него не в своем уме от этой проклятой окопной болезни. Ругался он, пока не охрип от злости. И я бы ему до конца смолчал, потому что виноват, я сам понимаю. Но он собрал свои пожитки, завернул их в плащ-палатку и перед тем, как идти свежего места в лесу искать, на прощание мне и говорит: «Вот какая она судьба, сука. Хороших ребят убивают, а ты, Некрасов, все еще живой». Ну, тут я, конечно, не мог стерпеть и говорю ему: «Иди, пожалуйста, не воняй тут. Жалко, что одной ногой на твою дурацкую башку наступил. Надо бы обеими, да с разбегу». Он ко мне с кулаками. А парень он здоровый, и силище при нем бычиное. Я автомат схватил, рубежа на два быстренько отступил и кричу ему издалека: «Не подходи близко, а то я тебя очередью так и смою с лица земли».